Лоралан был недалеко от грота. Появление Эл не удивило, не обрадовало его. «Ты хотел меня видеть?» — сказала она, мягко склонила голову в знак приветствия. «Почувствовал», — с грустью сказал он. «Ты изменилась. Я даже признаюсь, что ты прекрасна в этом наряде и новом качестве. Спасибо, мне стало казаться, что тебя здесь нет. Меня не было. Я навещал миры. Отец не зашел до того, чтобы мне это позволить. Может быть, он желает какой-нибудь службы от тебя? А от тебя? Я об этом ничего не знаю. Он обласкивает тебя своим вниманием? Меня коробит от его пристального внимания к тебе. Меня так терзает ревность, что я готов убить тебя, если бы знал как. Видишь, я даже ненависть не в силах скрыть. Мука отразилась на его холодном, бледном и красивом лице. Эл осторожно взяла его за кисть, его рука, как она помнила, мягкая, напряглась, чтобы высвободиться. Эл пришлось сжать ее. «Что с тобой? Где тот Лоралан, которого я встретила впервые? Я создал иллюзию, которая тебе так подошла в тот момент. Я догадался, что тебе нужно». «Неужели?» «Я не верю тебе. Я помню другие наши встречи. Ты был близким мне существом, пока не задумался о том, чтобы вернуться сюда. Я бы учуяла ложь. Я была истерзана, но далеко не глупа, мой дорогой Лоралан. Как ты умудряешься не испытывать ненависти? Ты простила даже Кику. Ты же знаешь мою историю. Моя ненависть принесла победу моему врагу, а мне одни страдания. А что касается тебя, то ты мог бы искупить свою вину перед мной, притом не без выгоды для себя». Эл хитро подмигнула ему. «Убивать меня не придется. Помоги мне выбраться отсюда. Ты знаешь законы. Найдутся ли такие, которые позволяют мне безнаказанно уйти отсюда?» Лоралан внимательно всмотрелся в ее лицо. «Поклянись, что тут нет промысла отца!» Переходя на гневный шепот, произнес он. «Клянусь своей свободой!» — уверенно заявила она. «Помоги!» «Эль, я с трудом верю в твою искренность, хоть и не вижу оттенков лжи. Ты, претендующая именоваться великой, заявляешь о том, что мыслишь о побеге? Ты отдаешься в мои руки, признаваясь в этом? Что это? Отчаянное безрассудство или умысел? Не обойдется ни без того, ни без другого. Так ты сможешь найти способ? Я уверена, что Кика знал его. Он должен был знать. Элли, ты уйти так просто? Я могу потребовать неимоверную плату. Если эта плата не моя жизнь, я сама или моя свобода, то я готова рассмотреть твои требования. Отец уничтожит меня, если узнает, что я вступил с тобой в сговор. Тебя-то он помилует у него в чести. Только почему? Почему? Почему? Лоралан взвыл. Я ненавижу тебя и восторгаюсь тобой. Знаю, что ты просишь о безумии, но готов согласиться и рискнуть всем. Мне нужны миры, Элли. Я хочу быть наследником. Они не мои. Элли, не будь наивной. Замысел отца на твой счет в сравнении не идет с той ролью, которой готовил тебя твой бывший хозяин. Нейба, я заметил ваше сближение. Он чему-то учит тебя. Я не давала повода владыке считать его моим хозяином. Я не сомневаюсь в том, что он найдет для тебя службу. Что ты согласишься? Ты будешь ему служить, он даже пообещает тебе будущую свободу за это. Но не торопись отказываться. То же самое, но в более мягкой форме, говорил ей недавно Бразовиль. Задумалась, а Лоралан пристально вглядывался в ее лицо. Он все это время следил за ней исподволь. Ему становилось горько от того, каким доброжелательством окружают ее все вокруг. Да, перемены очевидны. Он не солгал, назвав ее прекрасной. Ее ровное состояние напоминало ему короткие встречи в том месте, которое она называла остров. А она совсем не понимает смысла этих перемен и всех последствий. Где ее чувственная настороженность, способность взвешивать события? Владыка усыпил в ней сомнения и остроту восприятий. Взамен внушил ореол защищенности и умиротворения. Но то все иллюзии. Нет рядом владыки, и она пожелала сбежать. Что останется, когда она уйдет обратно в мир своих тревог и бед, из которого он, Лоралан, ее увел? Он тайно считал ее своей, Она сейчас ощущает, как притягательно для него, как он терзается и борется, чтобы искоренить это притяжение. Но он не мог. Лоралан не удержался и поправил выбившуюся из прически кудряшку. Его взволновало то движение, с которым она легко отпустила его руку. Она склонила голову на бок и спросила. «Как там в мирах? Тебе интересно?» «Зря любопытствуешь. Любопытство приведет тебя прямиком к службе отцу. Поэтому лучше не спрашивай меня о мирах». Она улыбнулась. «Ты полон противоречий. Прежде ты казался мне таким возвышенным, уточенным, и речи твои были нежны и уверенно весомы. Ты сейчас поразительно иной». «А ты сама? Взгляни, во что тебя превратила эта милая женщина. Очнись, воин! Где ты? Хочешь увидеть себя истинную?» Лоралан схватил ее за руку, и они стояли в незнакомой комнате где-то во дворце. Эл обомлела, очутившись в гардеробной, подобной той, что была на острове, только обширнее, светлее и с большим разнообразием роскошных нарядов. Также в глубине виднелось зеркало. Эл метнулась в сторону, чтобы избежать встречи со своим отражением, но Лоралан проявил силу и заставил ее остановиться напротив прозрачной поверхности. Эл застыла, ожидая, когда изображение колыхнется, произойдет то, что она увидела на острове. «Элли-Элли, вот так и выдаются секреты. Ты, оказывается, знаешь о силе зеркала. Не бойся, оно не настоящее». Он упивался своей маленькой победой и пропел. «Оно не выдаст твою тайну». Он отпустил ее. Эл тут же обернулась, ее глубокий вздох нарушил наступившую тишину. Взгляд ее стал печальным, и Лоралан отшатнулся, а потом нагнулся и приблизил свое лицо к ее лицу, почти касаясь губами. Он шепнул неровным голосом. «Не доверяй мне, Эл. Я предам тебя при первой удобной возможности. А что до твоей просьбы, способ придумаешь сама. А я могу лишь сказать, насколько он соответствует законам. Ничего иного я для тебя сделать не стану». Она стояла одна. Взгляд потемнел, она медленно обернулась к зеркалу и не увидела там ничего, что отличалось бы от нее теперешней. Она вновь вздохнула тяжело, сбрасывая напряжение, опустила голову. Кто-то положил ей руку на плечо. Прикосновение было мягким, успокаивающим. Эл подняла голову. Напротив стоял Браззавиль. «Владыка вернулся, он ждет на прежнем месте», — сообщил он. Эл вышла следом за Браззавилем. Она молчала, ступала следом, как провинившаяся, пойманная на краже. Ей стало не по себе, и хотелось отсрочить встречу со владыкой. Но как ему отказать? Она силилась обрести равновесие, сосредотачивая мысли на шаге и дыхании, чтобы мысли не скользили, не выдавали волнения, напряжения. Браззавиль молчал, словно осуждая ее. Так в полном молчании они дошли до галереи. Владыка показался Эл выше и мощнее обычного. Или-то она сама стала меньше от стыда. Откуда это чувство вины? Она смущалась и прятала взгляд, что совсем было ей не свойственно прежде. «Подойди ближе». Владыка поманил ее величественным жестом, Эл повиновалась. «Ты не увидела в зеркале то, что ожидала? Я не спрошу, откуда тебе известны тайны некоторых зеркал. Я удивлен, сколько ты успела узнать за свою малую жизнь». Столько таинств. Зеркала — это только инструмент, древний способ установить истину. Отражение — вот что в действительности важно. Но и оно меняется, уверяю тебя. И я тебя утешу. Его можно изменить. То труд, на который может уйти вся жизнь. Но чтобы изменить облик, нужно им овладеть. Ты, надеюсь, заметила, в какие именно моменты он проявляется для тебя? Ответь себе на этот вопрос. Он помолчал. Я видел тебя иной. Воин в храме проклятого города возник не спонтанно. Ты вызвала его сама, и тем самым сделав первый шаг к познанию своей сущности. Тебе по нраву тот налет умиротворения, которым облекла тебя здесь твоя душа? Соблюдая равновесие, ты можешь достичь всего, что пожелаешь. Баланс важен всегда. Нам обоим ясно, что все... Что сотворила с тобой Мелинда, это тонкая иллюзия, которая расплывается в ничто, как диковинные цветы в твоих руках. Стоит только возникнуть ситуации для проявления твоей воли. Так же и я могу переменить отношение к тебе. Сговор с Лораланом может дорого стоить вам обоим. Не он станет жертвой моего гнева. Но ты можешь пострадать от его коварства. Он изменит любому обещанию, как только ощутит, что над ним нависла угроза, и обстоятельства уже переменились. Жажда завладеть моими мирами может привести его к самому низкому падению. Тебя привлекали его страдания, а он хотел вызвать твою ненависть ко мне и мой гнев в отношении тебя. Ревность застилает ему путь к пониманию происходящего. И я вынужден вырвать у него то жало, которым он намерен тебя ужалить. Владыка опять сделал паузу. «Вы накажете его?» — спросила она. «Нет. Он совершил поступок, за который я могу простить ему и его происки, и даже еще одно предательство. Я говорю об этом во всеуслышание. Тебе». Он сказал пару фраз, а у нее сердце забилось чаще, как в предвкушении открытия. Он опять замолчал. Эл пришлось уточнить. Как-то странно все это. Другие наследники презирали его и считали изгоем. И вдруг такое покровительственное отношение. Я не понимаю. Я хотел сказать тебе сегодня и передумал, поскольку от пережитых прежде потрясений ты до сих пор быстро приходишь в возбуждение. Я рискую тем вызвать твой гнев вместо осознания и понимания. Успокойся, Элли. Мы будем еще беседовать позднее. Нет уж, хватит. Вам известно, что я буду искать путь отсюда. Я найду способ. Я здесь не останусь. Лор мне необходим не как заговорщик, как знаток законов, которые я намерена соблюдать, чтобы вы не играли мной в угоду себе. Довольно. Я с места не сойду, пока не услышу внятное объяснение того, почему вы так мне благоволите и что за службу вы придумали для меня. А не то я запрусь в тюрьме и буду сидеть там, как махали, пока не исцелею. Поразительное упрямство. Владыка даже возвел руки к небесам. Да, и порой я жалею, что тут нет моего самого упрямого друга, чтобы еще у него позаимствовать. Эл повысила голос, привстала на носки, она стала в полоборота спиной к саду и не видела, как ветви деревьев трепещут от резких порывов ветра. Владыка некоторое время бесстрастно наблюдал смерчи, гоняющие листву по саду. Борзовиль оказался у одной из лестниц и собирался взойти в галерею, но владыка остановил его. Он сделал шаг навстречу девушке, взял ее за плечи. Эл стиснул зубы от боли, но не стала отводить глаз, которые стали наполняться влагой. Ей было больно, но она терпела. «Да успокойся же ты!» Строго, но мягко произнес он. «Хочешь знать? Изволь». Я простил было Ролану так много только за то, что он нашел тебя и вернул сюда. Вернул ту, которую я считал утерянным фрагментом этого мира. Ты мне дочь, Элли. Я создал тебя и потерял. Никакая сила не заставит меня отпустить тебя опять, девочка моя. Он отступил, а Эл застонала от боли. Слезы брызнули из глаз. Она зажмурилась. Скорчилась, сжимая ладонями виски. «Прости, дитя мое. Я жалел тебя и потому молчал. Ты боишься своего могущества и величия. Тебе придется к нему привыкнуть». Владыка исчез, но его место немедленно занял Брозавиль. Он легко обнял Эл, и они оказались не в гроте, а в его доме. Мелинды не было, Брозавиль уложил Эл на овальную скамью, сел в изголовье, поместив ее голову себе на колени. Она с трудом дышала. «Это правда?» — спросила она сдавленно. «Вы должны были знать». «Да, я знал, что вы наследница миров», — подтвердил Грозавиль.